На то есть причины. Но сначала ответь, куда ты отправишься теперь? А, теперь, да. Ты ведь здесь долгое время и, наверное, сейчас хочешь выбраться на поверхность и вернуться туда, где ты могла бы найти то, что тебе дорого, ну или же ты можешь отомстить. Нет, мне некуда идти. Того места, где я раньше жила и провела большую часть своей жизни, наверное, больше нет. Даже если и есть, это больше не мой дом или место, куда бы я хотела вернуться, после стольких лет или веков. И я не хочу мстить в надежде найти в этом смысл. Я зла на дядю и хотела бы заставить его почувствовать мою боль, но сейчас мне безразлична его судьба, объяснила она с печалью на лице. В общем, тебе некуда идти, я правильно понял, похоже на то, сказала она с легким отчаянием и большой грустью в голосе. А ты хотела бы пойти со мной, предложил я идею. Что, ты уверен, серьезно, спросила она с надеждой, но с легким сомнением на лице. Да, возможно, будут проблемы, но если я уж тебя спас, то твоя жизнь по факту принадлежит мне. Я в принципе не хочу бросать такую милую девушку одну в темном лабиринте, где ты несколько десятилетий страдала в глубоком одиночестве. В каком-то смысле мне тоже знакомо чувство предательства, возможно, не настолько сильно, как у тебя, но в чем-то я понимаю тебя и чувства, которые ты испытываешь. Поэтому я готов помочь тебе, как собрату по несчастью, объяснил я ей, протягивая руку. Сам я в своей прошлой жизни испытывал похожие чувства, когда меня предали близкие друзья еще в школе и другие люди, которым я становился неприятен из-за того, что отличался от них необычным мышлением и поведением. Также для меня, как для любителя аниме и вайфу, будет настоящим грехом оставить такую замечательную девушку, как Юи, одну в таком месте, не протянув руку помощи. «Ты правда готов это сделать ради меня?» – переспросила она. «Да, если ты потеряла смысл дальнейшей жизни, тогда я подарю тебе смысл жизни. Если у тебя никого нет, я подарю тебе семью, дом, счастье, но взамен хочу от тебя такого же доверия и преданности ко мне. Зачем ты делаешь подобное предложение мне?» – спросила Юи, все еще не понимая моего желания ей помочь. «Я уже говорил, что понимаю твои чувства, но если на чистоту, то ты мне понравилась. Правда, а разве не видно?» – задал я ей риторический вопрос, после чего она улыбнулась. «В таком случае, я согласна на твое предложение. Спасибо за помощь. У меня, наверное, никогда не получится отплатить тебе за подобную помощь», – сказала Юи с улыбкой, от которой мне захотелось запечатлеть этот момент в своей памяти надолго. «Не волнуйся, главное, будь всегда на моей стороне, а я взамен на твоей, тогда мы будем квиты. Я все равно думаю, что этого недостаточно. Тогда потом можешь меня как-нибудь отблагодарить, но не сейчас». «Хорошо, но можно мне тогда попросить тебя об одном одолжении?» «О каком? Можно выпить твоей крови?» — спросила Юи, смотря мне прямо в лицо, пока я пытался обработать полученную информацию. При этом Юи стояла на четвереньках, и ее невинный взгляд был устремлен в мою сторону. Но одежда, которая на ней была, не могла прикрыть небольшой вырез на груди, из-за ее положения, можно было разглядеть ее грудь, и все это было весьма соблазнительно на вид. Несколько секунд мы оба просто молчали и смотрели друг на друга, сохраняя спокойное выражение. Хотя я был готов дрогнуть и отвернуться, но сдержался, чтобы не выглядеть плохо в глазах Юи. Ну я не сильно против, но я не знаю, как моя кровь подействует на тебя, ведь моя раса отличается от обычных во многих аспектах, да и насколько я слышал, вампиры очень чувствительны к разным сортам крови, если они от разных рас и видов, объяснил я, ибо не уверен, как кровь высшего демона может повлиять на вампира вроде Юи. Мне все равно, если честно, то я уже давно хочу попробовать кровь из-за долгого обезвоживания, я очень голодна, сказала Юи, пока в ее глазах был виден нарастающий голод и жажда крови, который в некотором смысле заставлял нервничать меня самого. Эх, хорошо, но, пожалуйста, не надо затягивать это слишком надолго. Это мой первый раз, поэтому будь нежнее, сказал я, оголяя свою шею. Не теряя времени, Юи быстро подползла ко мне и резко обняла своими нежными женскими руками со всей силы, чтобы вцепиться острыми клыками прямо мне в шею. Кусь, звук укуса. Когда это случилось, я почувствовал, как из меня по чуть-чуть начала выкачиваться какая-то сила или даже энергия. Я стараюсь не двигаться и не мешать Юи, чтобы не чувствовать боли и не удлинять процесс еще дольше, ибо в любой момент может напасть монстр. «Ммм», довольно промычал Юи, и мне показалось, что в этом мычании есть возбуждение и удовольствие, которое почему-то меня слабо заводило. Скорее всего, это из-за афродизиака в клыках вампиров. Это длилось несколько минут, но для меня это немного дольше. И когда Юи уже окончательно восстановилась, то освободила мою шею от своих острых клыков, а тело от крепких объятий. Я же тем временем старался перевести дыхание от потерянных сил. Было даже ощущение головокружения от такого необычного опыта. «Ха-ха, ах, это было весьма ах приятно», — сказал я с тяжелым дыханием, пока мы смотрели друг на друга, но в ее взгляде я видел чистое возбуждение и желание, направленное на меня. «Мелиодас Хаамош, но мне еще немного мха твоей крови?» — спросила она, смотря на меня, словно хищница на кусок сырого и свежего мяса. «Юи, пожалуйста, держи себя в руках. Если ты продолжишь, то есть вероятность, что я могу умереть от истощения всех сил или потеряю все свои силы в не самый лучший момент, а в подобном месте это равноценно смерти. На нас в любой момент может напасть монстр, так что приди в себя», — просил я ее, ибо не мог силой или чем-то еще вернуть ее в норму, так как ослаб после процесса и пытался скрытно доставать из инвентаря зелья. И похоже, мои слова смогли достучаться до нее, так как после этого она резко остановилась. И это когда она была близка к тому, чтобы наброситься на меня и продолжить выпивать мою кровь. Ее выражение лица и глаза стали возвращаться к более собранному и обычному, что давало мне возможность вздохнуть со спокойствием. «Кхм, ха, извини, что я так увлеклась и потеряла самообладание. Просто я так давно не пила кровь и была постоянно истощена, но твоя кровь просто деликатес, от которого нельзя насытиться одной колпи или несколько. Я хочу еще раз попробовать этот сладкий и нежный привкус на своих губах и внутри себя. Хоть я не так часто пила кровь в прошлом, но трудно найти точно такую же, как у тебя кровь, или это я могла позабыть, что это такое на вкус кровь. Но я точно уверена, что твоя кровь особенная, ведь я почувствовала, как становлюсь сильнее с каждой капли этой сочной крови», — сказала Юи, восстановив свой разум в норму, но в то же время смотрела и говорила это с таким же опасным взглядом хищницы. «Ясно, но держи себя в руках, значит, моя кровь содержит такой эффект для вампиров. Это что-то новенькое для меня. Надо учесть это при следующей встрече с подобными тебе и стараться избегать похожей ситуации по возможности», — сказал я, задумавшись над подобным, ведь это означает, что кровь высшего демона может содержать в себе еще больше загадок, чем я до этого знал. «Мелиодас, куда мы теперь пойдем?» — спросила Юи с явным желанием сменить тему, но в ее глазах был еще заметен яркий огонь жажды к моей крови, но я это хотел проигнорировать. «Думаю, сейчас нам надо найти мою подругу Милим, с ней мы точно сможем покинуть лабиринт без вреда для своих жизней». «Подруга?» — спросила Юи удивленным тоном, а потом я почувствовал немного жажды крови. «А кто она для тебя? Или если точнее, какие у вас отношения?» «А, ну, она мне просто подруга, с которой я недавно познакомился. Мы с ней сюда пришли ради приключений, но при первой встрече, не ведись на ее наивную внешность и странное поведение, она очень сильна и ревнива, и может быть опасной, если ее по-настоящему разозлить», — предупредил я ее, также почувствовав, как жажда крови в следующее мгновение исчезла. «Может, это значит, что она ко мне ревнует? Это мило с ее стороны, но нельзя делать поспешные выводы прямо сейчас. Хотя если вспомнить, сколько здесь аниме персонажей я встретил, то сомневаюсь, что когда я уже стану взрослым физически, то смогу не влюбиться в пару из них или они в меня. Нужно попытаться научиться читать девушек и понимать намеки, чтобы не быть как эшные герои. А когда мы отправимся дальше? Когда восстановим все свои силы, а мне так надо это вдвойне время», — сказал я, потирая шею с укусом, но перед этим решил проверить статус Юи. Статус: имя Юи, уровень 23, возраст 279, пол — женщина, раса — истинный вампир, расовые способности: глаза вампира, высокая регенерация, высокая физическая сила, элемент крови, высокая магическая сила, способности: магия молниюр 3, магия огниюр 2, навыки: этикетур 9, математикаур 9, политикаур 3, красноречиеур 3, чистописаниеур 8, знание всех языковур 7, контроль манеур 3, контроль кровиур 3, соблазнениеур 2 и т.д. Характеристики: сила 156, ловкость 131, выносливость 4400. Защита, 106. Мана, 7992-9992. Теперь понятно, почему она не смогла оказать сопротивление, хоть и была сильным магом. Она даже сильных заклинаний не знает, возможно, потому что не закончила свое обучение, либо каким-то образом ее способности смогли подавить. Ее характеристики восстановились, скорее всего, из-за моей крови. Но я с Юей отдыхали примерно час, за время которое мы смогли обсудить план наших действий на поиски Милим. Мы оценили общий боевой потенциал и возможности, которыми владели. Хоть и не полностью, но Юи уже могла нормально ходить и держать в руках оружие. Я дал ей пару зелий маны и помог восстановиться к тому состоянию, чтобы она в нужный момент могла использовать простую магию как поддержку в моем бою. После этого мы блуждали по пещерам Великого Лабиринта в полной темноте, но благодаря нашим глазам, видящие в темноте, мы прекрасно могли ориентироваться и сражаться. Пока мы шли, я смотрел на карту через систему и пытался понять логику лабиринта по пройденному пути, а также как работает эта карта в принципе. Заранее я поставил на Милим маркер, так что я знаю, где она примерно находится, но карта показывает то место полностью черным. Это значит, там меня не было и поэтому оно скрыто туманом. Чем ближе мы пытаемся подойти к Милим, тем запутаннее становится лабиринт и опаснее монстры на нашем пути. Мелиодас, я все забываю тебя спросить. Сколько тебе лет? Ты выглядишь лет на 14, а ведешь и рассуждаешь как взрослый с большим опытом жизни. Я, конечно, знаю, что демоны живут долго и их внешний вид со временем не меняется, но все же, сколько тебе? Спросила Юи, идя рядом со мной, пока я осматривал окружение в поисках враждебных монстров. Честно, мне 10 лет, хоть я выгляжу на 14, но это из-за моего сильного тела и тренировок, через которые я прошел. Возможно, из-за моей родословной расы высшего демона мои физические данные в росте другие и не такие же, как у остальных привычных тебе демонов. Ответил я на ее вопрос, ведь сейчас я и вправду выгляжу как каноничный Мелиодас, но более моложе и менее маскулистый. Возможно, мой внешний вид в будущем не будет подвергнут изменениям, из-за того, что когда я его создавал, то сделал его такого роста. Хотя я не исключено, что есть возможности сделать себя другим, но уже способом из этого мира. Ведь в этом мире должны существовать магические средства, позволяющие изменить свой облик. Что? Так получается, ты младше меня? Я думала, ты наоборот старше. Проговорила удивленная Юи после моего ответа. Мне часто говорят это, но не волнуйся, я хоть и младше тебя, но силу свою доказывал не раз. Так что можешь не волноваться и положиться на меня, пока мы в этом месте. Я не сомневаюсь в тебе из-за возраста, просто не ожидала подобного услышать. И спасибо за твою защиту. Нет проблем, сказал я, кивнув, продолжив путь через лабиринт пещер. Еще несколько часов мы блуждали по пещерам, встречая на пути множество монстров, с которыми расправлялись вместе с Юи, прикрывая друг друга, отчего обходились легкими царапинами. Можно сказать, что таким способом мы стали больше доверять друг другу как боевые товарищи. Это было хорошим развитием отношений между нами, чего я и хотел добиться. И мы уже были недалеко от Милим, как показывала мне карта системы. Завернув в очередной узкий проход пещеры, то приближаясь к Милим, мы стали слышать звуки сражения и разрушения, пока перед нами не предстала невысокая девочка с розовыми волосами в две косички, в странном и неподходящем для этого места наряде. И то, как она была окружена кучей трупов разных монстров и прямо сейчас сражалась с каменными големами, которые рассыпались на куски от одного удара. Бам, треск, бам. И то, каким взглядом Милим все это проделывала во время сражения с каменными големами, было похоже на выражение безразличия и скуки, словно она не придавала значению тому, что убивала монстров или вообще находилась в пылу сражения, окруженная трупами и кровью. При этом сама она была в полном порядке, без пятен крови или грязи, по сравнению с нами. И наблюдая за этим, я мог бы даже подумать, что сражается не Милим, а безразличная машина для убийств. И стоило нам подойти к ней достаточно близко к ней, пока она добивала последнего голема, что встал у нее на пути, Милим резко остановилась и посмотрела в нашу сторону, чтобы резко измениться в своем выражении лица, став снова той веселой и жизнерадостной на лице. Мелиодас, я так счастлива тебя снова видеть живым и здоровым. Я так волновалась. Ты в порядке? Нигде ничего не болит? Почему ты так долго и не воспользовался камнем телепортации? «Тебе нужна помощь еще в чем-нибудь? Может мне убить какого-нибудь монстра?» — спросила Милим с беспокойством на лице, осматривая меня с ног до головы, практически игнорируя присутствие Юи рядом со мной. «Нет, Милим, я в полном порядке. И давай оставим все вопросы. Для начала я хочу тебе представить эту девочку по имени Юи, которую я спас из ужасного места. Хоть было трудно ее освободиться, но рисковал своей жизнью ради нее, поэтому, пожалуйста, будь к ней добра ради меня. Она, можно сказать, теперь член моей семьи, а также, если ты захочешь, она может стать твоей подругой», — объяснил я Милим. «Что, ты рисковал своей жизнью ради нее? Ты точно не пострадал?» — спрашивала Милим с большим беспокойством на лице. «Со мной все в порядке, доверься мне». «Хорошо, если ты так говоришь, то я тебе поверю. Юи, да, позволь мне представиться, я Милим Новораф, демон. Надеюсь, мой друг не просто так рисковал своей жизнью ради тебя. Я Юи, вампир. Рада с тобой познакомиться, Милим. Я тоже надеюсь, что мой спаситель не солгал насчет твоей силы и доброжелательности к другим», — сказала Юи с улыбкой на лице. В этот момент они смотрели друг на друга с улыбками, но почему-то я мог заметить, как между ними мелькали молнии, словно они смотрели на соперников или потенциальных врагов. «Ладно, Милим, Юи, потом поговорим и обсудим все. Нам надо выбраться отсюда как можно скорее. Отец и моя мать могут сильно заволноваться, если мы уже задержимся здесь. Особенно у нас с тобой, Милим, будет много проблем, если мы вообще не вернемся в назначенный срок. И, пожалуйста, не говорите моим родителям о том, какие опасные вещи я проделывал здесь», — попросил я их обеих. «Не волнуйся, Мелиодас. Я уже повеселилась и провела с тобой хорошее время, так что можно возвращаться домой. Хватайтесь за мои руки, я буду вас нести вместе и постараюсь сильно не ускоряться», — сказала Милим, пока мы сделали, как она попросила, и постепенно взлетать над землей и лететь вверх. Глава 17. Пробуждение и слияние. Первое, что я ощутил и увидел, когда открыл глаза, это сонности свою комнату, которая была в полном мраке, и только благодаря своим глазам я мог все прекрасно видеть. Но через щели штор можно было заметить, что на улице поднялось солнце и своими лучами начало освещать новый день. Сам лежал я на своей большой королевской кровати, полностью раздетый и укутанный одеялом. «Хэмэм, ННН», — и внезапно я услышал чье-то мычание рядом с собой. Поворачивая голову в сторону звуков, я мог лицезреть спящую напротив меня молодую красавицу, которую звали Юи, вид которой был очень умиротворенным и спокойным, словно не распустившийся цветок. Мы оба лежали на одной кровати и были настолько близко, что касались друг друга своими обнаженными телами. Ее золотистые волосы были растрепаны в сторону и слегка прикрывали половину лица, но все равно делали ее очень красивой. После того дня в Великом Лабиринте прошло 6 месяцев. Милим вытащила нас и помогла покинуть лабиринт и крепость, что была снаружи, а потом притащила нас по небу обратно в королевство демонов. Почти целый день было тяжело висеть на чьих-то руках, но благодаря предоставленному времени мы между собой смогли обсудить, о чем будем говорить и что следует не говорить с моими родителями. Когда я пришел вместе с Юей обратно к себе домой, то нас встретили мои родители, которые, очевидно, волновались из-за моего долгого отсутствия. Хоть они и получили от Милим письмо, которое предупреждало насчет моего долгого отсутствия, но, похоже, это их не слишком успокоило. И как по итогу, Милим отругали и сделали выговор за подобную авантюру вместе со мной. Но, как я мог заметить, это ее не сильно расстроило, так что волновалась за нее мне не приходилось. И когда речь уже зашла о Юи, то я начал уговаривать своих родителей и в большей степени отца, чтобы оставить ее в нашей семье и сделать как приемную дочь. Но очевидно, что было сложно уговорить их на подобное решение к неизвестной женской особе, которую я притащил домой. Это я еще пытался не затрагивать тему дворян, которые будут недовольны подобным решением из-за вампира, который стал членом королевской семьи. Скандал может стать весьма крупным. Но я стоял на своем, долго обсуждая и переговариваясь с отцом, чтобы он согласился принять ее и как члена нашей семьи или хотя бы защитить и дать место в нашем королевстве. Мать не могла долго в этом участвовать, из-за недавних родов моей сестры, и с ней она проводила большую часть времени. Отец же решил провести с Юей личную встречу наедине, чтобы понять ее мотивы. И, к счастью, Юи не показалась им подозрительной или опасной, так как та умела вести переговоры, если исходить из ее прошлого опыта в жизни. И обсуждения между моим отцом и иногда с матерью длились 3 дня, который Юи провела в особой комнате для особых гостей, и за ней велась постоянная слежка и надзор. Но по окончанию всех этих обсуждений и переговоров, я смог добиться согласия родителей с некоторыми условиями. К примеру, я буду усерднее стараться и учиться у учителя Дайрона. Я должен стараться стать лучшим наследником. И самое главное, я беру всю ответственность за деятельность Юи. Отец хотел, чтобы как будущий король научился брать ответственность за принятые решения. И после того дня, Юи получила свою комнату рядом со мной, под небольшим надзором. Большую часть свободного времени она стала учить магию в королевской библиотеке, и пару раз моя мама давала советы на эту тему. Однажды Юи научилась заклинанию, или точнее зачарованию по увеличению силы тяжести или гравитации на предметы. И естественно я попросил ее наложить на меня эту магию, чтобы сделать мне 5-кратное утяжеление веса для тренировок. И мои тренировки с учителем Дайроном были для меня словно пытками или адом. Мы тратили 10-12 часов на то, чтобы я хоть как-то начал реагировать на его быстрые и мгновенные атаки. И при этом я едва смог выучить стиль меча Канджиур-1 за несколько месяцев. И как показала практика, этот стиль и вправду полезный в определенной степени боя. Данный стиль дает мне возможность атаковать и защищаться лучше, чем обычно. Я способен резко сменить атаку на защиту и наоборот. Как сказал Дайрон, я должен всегда быть готовым защитить себя и быстро атаковать противника, когда есть возможность. В общем, этот стиль имеет свои сложности, когда пытаешься его понять умом, а не телом, но больше он дает гибкости в бою и стойкости. Но он полностью бесполезен с тем, кто умеет парировать атаки или также хорошо контратаковать. Таким образом, минусы и плюсы имеются у каждого стиля меча. Идеальных стилей не бывает, и чтобы компенсировать свои слабости, нужно дополнять свой стиль боя чем-то еще. К примеру, Дайрону не доставало скорости в стиле меча, поэтому он освоил магию ветра и стал быстрым настолько, что вместе с его огромной силой, его атаки стали опаснее и смертоносней. И между тренировками мой отец иногда учил меня политике, заставлял меня помогать ему с парочкой документов для моей практики в этом. И я должен отдать отцу должное, король из него хороший или скорее нормальный. Как же ловко он может нести в обычных словах двойной и не то тройной смысл во время переговоров с некоторыми дворянами или торговцами. Но именно из-за этого я стал относиться к нему с еще большей осторожностью, так как мне неизвестно, какую маску он наденет, если узнает о моих секретах. Я боюсь, что он может возненавидеть меня и попытается убить или попытается использовать в своих целях. Но больше я боюсь, что моя мать узнает о моих секретах, вроде того, что я другой расы, и может как-то отрицательно на это отреагировать. Я хочу верить, что она не откажется от меня, так как любит, но почему-то одна только вероятность отрицательного исхода заставляет меня дважды подумать над принятием подобного решения. Я боюсь потерять приобретенную семью, если они узнают о моей особенности и уникальности. В прошлой моей жизни все это никогда хорошим не заканчивалось в отношении окружающих меня людей, которые меня предали из-за этого. Я лишь надеюсь, что к моменту, когда я смогу все им рассказать о себе, будет тогда, когда я буду полностью уверен в себе и в них. Сама же моя мама почти не отходит от малышки Грейфи и посвящала свою любовь и заботу ей, чему я был не против. Однажды, когда я тоже приходил посмотреть на свою младшую сестренку, то понял, что отрывать ее на долгое время от мамы опасно. Материнский инстинкт очень сильная штука, особенно у долгоживущих и агрессивных рас с малой рождаемостью. Драконы готовы полмира уничтожить ради своего дитя, а демоны далеко от них не ушли, ведь даже здравый смысл говорит, что пока нас мало в численном перевесе мира, надо сохранить детей здоровыми и сильными, чтобы повысить популяцию. В общем, мама сильно привязалась к Грейфи, но как мне потом объяснили, это со временем пройдет, так как со мной было так же, и мама почти не отпускала меня из своих объятий во время первых месяцев рождения. Теперь понятно, почему я чувствовал себя в полной безопасности и тепле первое время. И если сейчас говорить о Милем, то после того дня, когда мы расстались в замке, она обещала, что снова придет ко мне, чтобы так же весело и интересно провести время, только уже на территории нашего государства. И говоря по-честному, то с Милем и вправду интересно проводить время, хоть и опасно. Насчет же самой Юи, то с ней можно сказать все в порядке. Как я уже говорил, большую часть времени она проводит в библиотеке и читает там много разных книг, включая историю и другие науки, которые за прошедшее время ее заточения развивались и дополнялись. У нас, конечно, свои знания, но этого было достаточно для Юи, чтобы примерно понимать, как все изменилось за два примерно века. И пока она училась и развивала свою магию, то научилась новой. И одно из этих было заклинание телепортации на короткие расстояния. И благодаря этому заклинанию, она начала втихую проникать в мою комнату посреди ночи, чтобы лежать со мной в одной кровати полностью голой в обнимку. Я не знаю, как она обошла защитные чары, но возможно из-за того, что у нас комнаты по соседству, она смогла обойти защиту от телепортации. Но я не сообщил об этом никому, ибо не видел необходимости. Кому будет неприятно, когда к тебе в постель пробирается милая и красивая девушка и спит в обнимку на одной кровати? Это скорее приятно и настоящая услада для глаз с раннего утра. Но причина такого поведения в том, что Юи пыталась меня соблазнить, но тело у меня пока что не реагирует на подобное. Возможно, она это поняла и перестала пытаться делать это в других местах. Но из-за прямолинейности и одержимости Юи, она попросила с меня обещание, чтобы мой первый секс был именно с ней. Я слегка удивился такой просьбе, но потом она объяснила, что не хочет так просто меня отдавать кому-то еще, так как понимала свое и мое положение в королевстве демонов. Поэтому она хотела бы хоть как-то закрепиться и стать моей первой любовницей, а уже потом женой, если она сможет закрепить свой статус в данных отношениях. И было видно на ее лице, что она хотела бы стать сначала первой женой, но из-за положения не могла подобного требовать и получить сейчас. Поэтому Юи принесла специальный магический контракт для закрепления наших отношений. В контракте были прописаны условия и наказания, в случае, если я выполню свое обещание, то Юи обязуется не ревновать, убивать, подсыпать яды, наносить смертельные раны и т.д. В общем, она не будет причинять вред тем, кто будет официально признан моей невестой или девушкой в близких отношениях, равные статусу любовницы или жены. Сейчас демонам нашего королевства нужны не только обычные демоны, но и демоны с кровью благородных кровей. И как показала практика на отце, от меня могут пойти дети куда сильнее и потенциальней, чем от обычных демонов. К этому выводу пришли многие дворяне и высокопоставленные члены общества. Но если я нарушу обещание и займусь своим первым сексом с кем-то еще, то буду обязан выполнить любую просьбу Юи. В общем, если я выполню условия, то смогу без всяких проблем выполнять свой долг принца. И после того, как мы подписались на условия магического контракта, то Юи попросила у меня еще одно обещание, но теперь в устной форме. Она хотела стать моей первой или главной женой, если докажет, что достойна стоять рядом со мной. Я не был против и сказал, что позволю ей таковой стать, если она сможет этого добиться и доказать. Если я просто женюсь на Юи и сделаю ее официальной женой, то дворяне будут не сильно довольны этим фактом и будут всячески доставлять проблемы отцу и мне. Поэтому Юи надо доказать всем членам высшего общества, что достойнее ее стать официальной женой нет. Но чтобы это сделать, надо нарастить влияние и силу, что будет непросто с ее положением. Но зная Юи, которую я читал и видел в аниме, у нее может получиться. И теперь, когда я перестал предаваться воспоминаниям, то решил вернуться в настоящее, чтобы разбудить рядом лежащую со мной Юи в одной кровати. «Юи, проснись, пора вставать», — сказал я, поглаживая ее золотистые волосы. «Иненхаймэм, дай еще пару минуточек», — сонным голосом сказала она и закрыла свое лицо под одеяло, чтобы скрыться от моих прямых касаний. «Вставай, мне тоже не хочется сегодня так рано вставать, но сейчас у нас важная работа. Я ведь тебе говорил вчера или ты забыла?» — спросил я, пытаясь разбудить сонную Юи. «А, сегодня? Хорошо, но с тебя утренний поцелуй», — потребовала Юи, резко вставая с кровати и смотря мне прямо в глаза. «Хорошо, но, пожалуйста, больше не проси ничего выше этого», — сказал я и стал медленно приближаться к Юи, чтобы поцеловать. Сначала я схватил ее за плечи и стал приближать свое лицо к ней, чтобы наши лица и губы лишь на кратчайший миг были порознь. Но в следующую секунду, когда мое лицо снова стало приближаться, Юи закрыла глаза, чтобы в момент кульминации чмок. «А?» — удивилась Юи, поняв, куда я ее поцеловал, потирая щеку. «Все, но я ведь хотела в губы», — сказала она с обидой на лице, когда поняла, что я поцеловал ее в щеку. «Ты сказала, что хочешь поцелуй, а куда именно не уточнила», — с усмешкой ответил я ей. «А ты подлец, Мелиодас. В следующий раз я этого не забуду», — сказала Юи уже с ухмылкой. «Я ведь демон, а нам такое свойственно», — сказал я с улыбкой, но потом мой тон стал серьезным. «Ладно, хватит уже дурачиться, нам надо готовиться. Я ведь говорил тебе, что в том месте трудно выжить без особых форм защиты. Да, я изучила много заклинаний по защите, барьерам и восстановлению, так что смогу защитить себя от того места на какое-то время и по возможности обеспечить нашу безопасность. Надеюсь, ведь я точно не знаю, сможет ли твоя высокая вампирская регенерация выдержать то место с его суровым климатом. Поэтому подстраховка не повредит. Сейчас мы разговаривали про отправку в измерение чистилища, где обычные люди умирают как мухи, а другие сильные расы могут пробыть подольше, если хорошенько подготовиться или будут достаточно сильны своим физическим телом. Так как скоро моя раса высшего демона полностью пробудится вместе с расой демонов этого мира, то надо быть готовым ко всему, включая вероятность моей смерти или потеря контроля над телом во время пробуждения каких-либо сил или физиологических особенностей. Юи, когда узнала о моем плане, хотела найти более безопасный способ и менее непредсказуемый способ пробуждения, но ничего не нашла. А какое было у нее удивление, когда я рассказал об чистилище, ведь иметь доступ к другому измерению подобного типа огромная редкость, но опасная, ибо такие места всегда опасны и непредсказуемы. Мы потратили примерно час подготовки, приготовили несколько магических предметов и заранее зачарованную одежду, чтобы не ходить голыми в чистилище, без всякой защиты, и таким образом готовились отправиться в чистилище. Сама Юи надела ее каноничный или точнее оригинальный наряд из аниме, с белой блузкой, а поверх нее было белое пальто, с черной юбкой и коричневыми сапожками. И все это было зачаровано защитной магией, которая не позволит ей сгореть, наверное. Я же тоже был одет в желтый жилет, поверх которого было зеленое пальто, а на левой руке железная рукавица вплоть до плеча. На мне были черные брюки с железными сапогами. И может, мы не слишком сильно нарядились по-боевому, но мне это не слишком мешало, так как одеваться слишком богато не было смысла. А эта обычная одежда не привлекает внимания, и если с ней что-то случится, проблем не будет с моим гардеробом. Ведь я планирую использовать такую маскировку, чтобы ходить по городам, и поэтому стоит попробовать защитную магию. Юи была магом, и ей не требовалось носить что-то тяжелое и вызывающее. При этом данный наряд ей нравился, он был удобен и достаточно красивым, по моему мнению, но самое главное, он был усилен магией. «Ты готова?» – спросил я Юи, что стояла рядом со мной. «Конечно, Нива, можешь открыть врата в чистилище?» – мысленно попросил я ее. «Да, хозяин, врата сейчас будут открыты, будьте готовы», – сказала Нива. И в следующий миг передо мной открылись темные врата, чей вид до сих пор не внушал доверия, но я это проигнорировал. Но увидев в первый раз такие врата, Юи показала заметное удивление на лице. «Первый раз, Ю, ведь они немного жуткие на вид для любого, кто первый раз их увидит и подумает, что это врата в ад и никуда еще. Не волнуйся, это те самые врата. Идем, Юи, нас ждет долгий и тяжелый день», — сказал я, взяв рюкзак с вещами, которые нам понадобятся, идя к вратам. «Хорошо», — согласилась Юи и пошла за мной через врата. Чистилище. Когда же мы вместе прошли через врата, то почти сразу попали в чистилище, в пылу сильного пламени и давления. Юи сразу же использовала заклинание защиты и усилила зачарование своей одежды дополнительной магией, так как нынешнее начало разрушаться сразу, как ощутило это измерение. Заклинание, конечно, держится, но видно, что защитное поле реагирует на кислотный и ядовитый воздух, что разъедал даже кожу, а пламя было источником опасности. Я старался подавить природное пламя чистилища, что пыталось причинить вред Юи, и у меня это вышло, но с трудом. Благо, что Юи уже смогла создать достаточное сильное заклинание для своей защиты. Первое, что сделала Юи и я, это стали осматриваться вокруг для обнаружения любых опасностей. Если бы недалеко были низшие демоны, то это прибавило нам хлопот, но к счастью, здесь таких не было поблизости. При этом Юи поделилась мнением об этом месте. На ее взгляд, это место было слишком опасным и неблагоприятным для простой жизни. Ведь здесь один только хаос творится, и не пойми, что может случиться в следующую минуту. Миазма и скверна пропитывали атмосферу, словно пытаясь убить все живое, кроме естественных жителей этого мира, делая их наоборот сильнее. «Нива, сколько у меня осталось времени до пробуждения родословной?» – спросил я в своих мыслях у Нивы. Кстати, о Ниве я еще не рассказывал Юи, ведь тогда могут быть неловкие моменты и вопросы, касающиеся квестов с ней. Она бы начала сомневаться во мне и себе самой, думая, что я спасал ее чисто из-за желания завладеть только ей, а не чисто ради собственных убеждений. Отчасти это правда, но и желание помочь ей от чистого сердца у меня тоже было. Поэтому лучше не начинать о таком разговор. Через 2 часа и 41 минуты и 37 секунд ответила Нива на мой вопрос о пробуждении родословной, на что я молча кивнул с задумчивым видом. «Юи, у нас есть примерно 2-3 часа до пробуждения моей родословной и их слияния. Процесс скорее всего будет для меня болезненным и какое время я не смогу себя защитить и контролировать. Так что прошу меня ограничить всеми возможными способами и защитить», — объяснил я Юи, которая внимательно слушала мои объяснения. «Хэймэм, понятно. Тогда сделаю все, что в моих силах и даже больше, но прошу тебя не умирать. Я попробую скрыть нас от лишнего внимания тех существ, о которых ты мне рассказывал, но не обещаю, что будет все сделано по-мастерски, ведь я еще учусь магии в подобной специальности», — объяснила Юи серьезным тоном. «Сначала думаю, что нам надо все установить, включая магический барьер. Но запомни, Юи, не трать много маны, экономь ее для защиты от этого места, если случится что-то непредвиденное. Я хоть и дал тебе камни маны Ур-8, но помни, что один для этого барьера, а другие 2 только на крайний случай жизни и смерти. Их у меня мало, а другие найти или сделать почти нет возможности». «Я поняла, тогда давай уже начнем, а то мы больше болтаем, чем делаем». «Хорошо». После этого мы начали устанавливать магический барьер, согласно схеме, которую изучили в книге. Также мы установили несколько других мер защиты, вроде ловушек или сопротивления для барьера к определенным элементам. Все это заняли у нас в конечном итоге 2 часа. Потом Юи начертила пентаграмму, в которой установлено заклинание «Магические цепи сдерживания». Они должны были сдерживать меня и не давать покинуть пределы барьера. Я не знаю, как себя буду вести и захочу ли наложить на себя руки, но лучше перестраховаться на всякий случай. Сейчас я сижу в цепях с рук до ног, а недалеко стояла Юи, наблюдавшая за процессом и записывая все на бумажке, чтобы я потом мог изучить. Пока мы были в барьере, вредоносная атмосфера чистилища не могла навредить таким предметам, как бумага. И это все благодаря таланту Юи в магии камню маны 8 уровня, который благодаря такому количеству маны способен обеспечить нам такую защиту на часы. И когда время ожидания окончилось, я ощутил резкую боль по телу. Было чувство, словно внутри меня начало что-то гореть и одновременно замерзать. «Агрхай, агрх, горячо-холодно. Ах», — стонал я от боли. «Нива, у всех так родословная пробуждается или это я такой особенный?» — спросил я в своих мыслях, сдерживая боль в своем теле. «Нет, это вы просто такой особенный. Обычно демоны, подобные вам, должны почти век прожить здесь, чтобы их тела и родословная смогла принять их идеально или оно сразу с детства адаптируется под их организм. С вами же все труднее, ваше тело слабое по сравнению с настоящими высшими демонами этого мира, так что вам приходится идти трудным путем и терпеть все эти трудности». «Ясно, значит вот оно как, а я то думал, почему после этого места я начал чувствовать себя чуть-чуть сильнее и в то же время нераздражительней», — сказал я в своих мыслях. Затем вдруг я почувствовал огромную боль, которая стала заполнять мое тело и разум, не давая уже нормально мыслить. «Сообщение. Начинается полное пробуждение родословной высший демон. Возможно, пользователь в процессе потеряет сознание. Рекомендуем сохранять сознание», — сообщило оповещение в моей голове. «Аргхра», — кричал во все горло от огромной боли. «Держитесь, хозяин, боль, которую вы чувствуете, ничто по сравнению с другой болью, которую вы пройдете скоро», — предупредила Нива. Хоть я слышал ее, но ответить не мог или как-то сформировать здравую мысль. Мои крики длились несколько десятков минут, от которых горло и тело были на пределе своих сил. Казалось, что в любой момент я просто взорвусь или умру. «Сообщение. Родословная высший демон была пробуждена на 100%, прозвучало оповещение в моей голове. После этого сообщения я ощутил, как боль начала утихать, а мое тело пульсировать, но это было ничто с той болью, что я пережил. Ха, ха, душ, ха, тяжело дыша, я пытался отдохнуть и восстановить от мучительного процесса. Затем я посмотрел на недалеко стоящую Юи, которая наблюдала за всем процессом и с взволнованным лицом смотрела в мою сторону. «Юи, готовься активировать ха все заклинания сдерживания и защиты. Сейчас я начну самую сложную и, возможно, опасную фазу», — громко предупредил я ей. «Поняла». только не смей умирать», — сказала Юи и начала активировать все магические формулы, что были здесь установлены ей и мной, отчего магический барьер стал сильнее внутри. «Нива, активируй интеграцию моей родословной высший демон и родословный демон вместе», — приказал я в своих мыслях Ниве. «Хорошо, хозяин, начинаю интеграцию родословных». Сообщение. Начинается интеграция родословных, 0%, 7%, 9%. Когда пришло оповещение, я снова почувствовал просто адскую боль. Это просто ужас. Словно меня стали живьем резать ножом по всему телу и обливать все тело кислотой, а вдобавок муравьи кусают каждую часть тела, чтобы удвоить эти муки. При этом я должен не терять сознание, иначе все уйдет впустую. Кричал я еще больнее, чем раньше, став дергаться всем телом, чтобы боль и раздражение прекратилось. «Мелиада, сдержись, ты справься!» — кричала что-то невнятное для меня Юи, но мне трудно было уже разобраться слова, которые она мне кричала. Словно мой разум постепенно отключался из-за боли. Сообщение. Интеграция родословных завершена на 16%. «Ахахаха!» — кричал я от еще большего ожидания и боли, что продолжало нарастать. Мои крики и муки продолжались еще полчаса, и каждый раз я был близок к тому, чтобы потерять сознание или желать покончить с собой. Кровь шла из каждой моей щели, а другие чувства осязания перестали нормально работать. Наверное, так мой мозг пытался меня таким образом защитить и не дать умереть от болевого шока окончательно. Все это прекратилось, когда в голове прозвучал знакомый мне звук оповещения. Сообщение. Интеграция родословных завершена на 100%. После этого сообщения, мой разум постепенно тонул в пустоту и гаснул в тишину, но на последних силах я быстро проверил свой нынешний статус. Статус. Имя и фамилия. Мелиадас Гейбла. Уровень. 24. Возраст. 10. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон. 110%. Расовые способности. Темная материя. Адское пламя. Высокая физическая сила. Высокая регенерация. Демоническая трансформация. Демоническая аура доминирования, берсерк, возможна эволюция по желанию владельца, извлечение и поглощение души, домен души, способности, оцинкаур 6, темная миткаур 3, навыки, фехтование ур 5, рукопашный баюр 4, владение копьем ур 3, контроль маны ур 5, контроль темной материи ур 5, контроль адского пламени ур 4, манипуляция темной материи ур 3, стиль меча канджи ур 1, характеристики, сила 211. Ловкость 199, выносливость 231 9300, защита 185, мана 4433 10030. И последнее, что я увидел после статуса, это то, как Юи подбегает ко мне с испуганным лицом, а мой взор застилает тьма. Домен души, личное пространство, где владелец словно бог, и там обычно демоны хранят души, когда нигде хранить. Глава 18. Юи и зверь-двойник. От 1 голица Юи-вампирши. Меня зовут Юи, теперь же я являюсь неофициальным членом демонической семьи Гибла. Раньше у меня было другое имя и фамилия, но из-за моего ужасного прошлого я его скрыла и желала полностью забыть, чтобы никогда не вспоминать. Я прожила много лет своей долгой жизни во тьме и почти забыла, как выглядит нормальный солнечный свет и само понятие «видеть». Это длилось слишком долго, что сны стали единственным способом покинуть место своего заточения. Мне было одиноко и страшно находиться в подобном месте, я не могла сбежать или пытаться умереть, все из-за моей силы. Мой дядя привез меня неизвестно куда, но я знала, что здесь темно и опасно, из-за монстров, которых я слышала и чувствовала за пределами помещения. Заточил меня дядя, потому что боялся моей силы вампира, и заточил он меня в особом магическом кубе, который полностью поглощал мои силы, лишая возможности что-либо сделать. Так как дядя имел более лучшие навыки в магии и создании артефактов, чем я, так как большую часть всего этого он учил меня, но до такого уровня мастерства я не была готова. Мечты о свободе превращались в отчаяние, грезы и сны стали кошмарами. Мой разум потихоньку сходил с ума. Я не могла это остановить и просто перестала двигаться или дышать, надеясь в конечном итоге просто умереть и исчезнуть из этого мира раз и навсегда. Тогда мне не было никакого дела до всего остального, что меня окружало. Собственная жизнь медленно теряла смысл. Но однажды в мою вечную тюрьму проник слабый луч света, который коснулся моей кожи, давая ощутить слабое тепло, что разбудило меня. И следом за светом, В мою тюрьму вошел маленький блондинистый мальчик невысокого роста и в почти полностью порванной одежде, словно с кем-то сражался. Первое время я не могла разглядеть черты его лица, но увидев кого-то кроме темноты и одиночества в подобном месте, мой разум словно очнулся от векового сна, и чувства, которые хотели поскорее исчезнуть вместе с жизнью, снова стали функционировать, словно увидели последнюю надежду на спасение. Когда мальчик вошел, я пыталась позвать его, чтобы он меня спас, ибо я не желаю еще вечность пробыть в этом темном и кошмарном месте. Но мои голосовые связки были слабы, кричать или что-то внятное говорить, но все равно пыталась убедить его, что я никакая ловушка или обманка. Только мне он не поверил, и когда уже почти ушел, мое сердце и сознание были готовы в следующий миг разорваться на части. Я сказала последние слова, на которые была способна в своем сердце, и после моих последних слов, то мальчик вдруг передумал и решил меня все-таки освободить. Я не знала, как он собирается это делать, и хотела попросить его просто меня убить, чтобы мои страдания закончились. Но когда он решил попробовать, то прикоснулся к черному кубу, что удерживал меня, и внезапно, я заметила, что на его лбу появились странные узоры, от которых исходила давящая аура ужаса, которые заставили меня на мгновение бояться его. Я никогда не видела и не слышала о подобной силе, но знала, что этот мальчик необычный. Когда же он закончил делать то, что задумал, то куб, что держал меня столько долгих сотни лет, начал разрушаться, и в конечном итоге я освободилась от долгого заточения в одно мгновение. Первое чувство, что я испытала в тот момент, было волнение и радость. Я была готова поддаться чувству и расплакаться, но не могла все это выразить на лице, так как мое тело было полностью измотано из-за долгого заточения, не имея возможности плакать или резко выразить эмоции. Сначала мое тело не было способно нормально стоять из-за того, что атрофировались все мышцы. Я даже забыла, каково это двигать ногами и руками, что было очень непривычно. Но потом я осознала, что стою перед неизвестным мальчиком полностью голой, что меня смутило. Я не хотела выглядеть перед своим спасителем в плохом виде, поэтому искала возможности прикрыться, но благо он и в этом мне помог, предоставив ткань, чтобы прикрыть мое голое тело. Еще в самом начале он спросил, как ко мне обращаться, но я не хотела называть своего имени или фамилии, так как отчасти забыла и не хотела вспоминать, ибо боялась, что дядя мой распространил обо мне плохие слухи и он мог бы меня бросить, а также из-за имени меня могли найти прислужники дяди, чтобы снова заточить. Я не хотела больше помнить свое прошлое, поэтому солгала, что не помню его. В итоге мой странный спаситель дал мне новое имя, став звать меня Юи, что значит «луна», которую он встретил посреди тьмы. Самого моего спасителя звали Мелиодас Гейбла, показывая, что доверяет мне, и я от этого почувствовала вину, что не оказала такого же доверия. Покидала я свою тюрьму у него на руках словно невеста, что порадовало меня. Но на нашем пути встал огромный монстр, двухвостый скорпион ядовитой смерти. Хоть и плохо, но такие монстры очень редкие и опасны, насколько я помнила и понимала лишь по его виду. Мелиодас стал меня защищать и сражаться с этим монстром в одиночку. Я была без сил и не могла ничем помочь, если бы, конечно, выпила кровь, то могла бы использовать какое-нибудь атакующее заклинание. Бой длился недолго, и в процессе него он снова начал испускать ту же ауру, из-за чего его внешний вид стал слегка меняться. Но каким-то образом он смог нанести урон этому огромному монстру, странным фиолетово-черным пламенем, которое по внешней магической структуре должно превосходить обычное и магическое пламя, насколько я смогла понять. После этого мы сбежали от монстра, который явно был ранен и зол, и когда мы убежали достаточно далеко, то нашли место для отдыха и остановились там. Пока мы сидели возле костра, который сделал Мелиодас, то он решил спросить, кто заточил меня в том месте. Я почти честно ответила, стараясь не углубляться в свое прошлое слишком сильно, и сама задала ему в ответ пару вопросов, ибо ничего не знала о его таинственной силе и природе. Когда он сказал мне, что на самом деле является демоном, то я сначала сильно удивилась, ведь до этого не видела заметных признаков, присущих демонам, вроде рогов, хвостов, глаз или крыльев. Но, возможно, демоны изменились внешне. Только насколько я знала из книг и личном опыте, то демоны не должны обладать такими силами. Тогда же Мелиодас рассказал мне, что он не простой демон, как я могла подумать. На самом деле он другой демон, который называется Высший Демон. Исходя из названия и слов Мелиодас, он стоит выше обычных демонов. Это объясняло наличие у него странной и пугающей силы, которую вряд ли можно приобрести без расовой принадлежности. Но когда я более привела мысли в порядок, то начала задумываться, куда мне идти дальше. У меня вряд ли остался родной дом или близкие мне люди, ведь дядя был единственным близким родственником. Теперь же я не могу никуда вернуться, не боясь быть обнаруженной и пойманной. Я даже не знаю, живы ли вообще кто-то из моих родственников или друзей. Возможно, что все уже погибли от старости или были убиты как вид в принципе. Это осознание давало понять, что мне придется выживать в этом жестоком и уже незнакомом мне мире. Когда я начала понимать свою безысходную судьбу и искать выход из сложившейся ситуации, думая о том, стоит ли покидать это подземелье. Но внезапно Мелиодас предложил мне руку помощи, которую я уже не ожидала получить. Ведь и так навязалось ему, и мало чем могу быть полезна или как-то ему отплатить. Но он был уверен в своем решении и даже сказал, что раз он спас мою жизнь и освободил, то теперь эта жизнь и свобода принадлежат ему. Это вроде бы прозвучало плохо, ставя меня в положение собственности и лишая права выбора, но я сразу поняла, что таким образом он хотел помочь мне и поэтому поставил меня в подобное положение, чтобы я не сомневалась в этом решении. При этом Мелиодас сказал, что даст мне новую и постоянную семью, которая примет ее, а также дом, в который я всегда могу вернуться. От такого предложения на сердце стало легче и теплее от его заботы обо мне, ведь я уже начинала думать над тем, чтобы уйти и жить в одиночестве, чтобы не страдать в большом мире от своей судьбы. Но взамен Мелиодас потребовал, чтобы я никогда его не предавала, что было для меня нетрудно, ведь у меня не было причин предавать своего спасителя. Во время короткого с ним разговора я узнала, что у Мелиодас есть подруга по имени Милим. От этого я ощутила странное чувство ревности и злости, но потом быстро успокоилась, узнав, что они просто друзья. Но почему-то внутри я продолжала думать об обратном. Но перед тем, как отправиться на поиски подруги Мелиодаса, мне надо было выпить крови, чтобы быстрее восстановить. И Мелиодаса предложил мне свою кровь, и как оказалось, на вкус она просто восхитительна. Возможно, это из-за того, что я уже давно не пила свежей кровью, но подобное невозможно описать словами. Это был некий нектар сладости, сахара и сочности, словно у мяса. Я чувствовала, сколько жизненной силы было в этой крови, и теперь точно была уверена, что он не обычной расы, ибо такой состав крови не может быть у обычных знакомых мне представителей рас. И благодаря крови Мелиодаса я смогла быстро восстановиться и в то же время возбудиться, потеряв контроль над своей природой, которую и забыла, как контролировать по прошествии долгого времени. Еще бы чуть-чуть, и я бы начала выпивать всю кровь из его тела. Но в последний момент я смогла вернуть себе здравомыслие благодаря Мелиодасу. После того, как мы закончили со всеми приготовлениями, то блуждали по пещерным лабиринтам, в которых было множество монстров. Я использовала магию и добивала врагов, пока Мелиодас использовал свое умение ближнего боя и уничтожал или доводил до смерти монстров. Благодаря этому я смогла лучше понимать Мелиодаса и доверять ему, а также оценить его примерные возможности, которые были на уровне начинающего, что удивительно, ведь с таким уровнем силы и умений он смог достигнуть моей темницы и выжить. Но я не хотела задавать вопросы, как он это сделал, чтобы не отвлекать или быть слишком приставучей. Возможно, дело в его особенной силе, поэтому подобные вопросы будут лишними. После того, как мы продолжили путь, то наконец-то смогли найти и повстречали его так называемую подругу, под именем Милим Навараф. Одного взгляда на ее ауру и ману, что она сдерживала, я сразу поняла, что она опасна во всех смыслах. Даже трупы монстров и големов высокого уровня были доказательством моих выводов. Когда Мелиодас представил меня этой Милим, я и она отнеслись друг к другу с подозрением и осторожностью. Я старалась сохранять видимое спокойствие, но внутри беспокоилась за свою судьбу и тем, почему такая сильная ходит с Мелиодасом. Сначала я думала, что эта девушка испытывает к Мелиодасу какие чувства, поэтому я отнеслась к ней очень негативно на первый раз, сама не понимая почему. Но Мелиодас смог сменить резко тему, из-за мы не начали обсуждать меня, а сразу начали покидать это место. И тем занялась Милим, которая знала заклинание беззвучного полета на мастерском уровне, и благодаря нему она взяла нас за руки и понесла на поверхность. Когда я увидела солнце после стольких долгих лет, то сначала почувствовала боль и слабость, но через некоторое время привыкла. Из-за моих особенностей, солнечный свет мне не так сильно страшен, как другим вампирам. Но даже после стольких долгих лет в темноте, Мне было неприятно находиться на солнце, но Мелиодас помог мне, дав плащ, чтобы на время прикрыться от солнца. Амелим с усмешкой отметила мою боязнь солнца. Наш полет длился примерно день, на большой скорости, после которого я ощутила себя снова истощенной из-за перегрузок. Прилетев в королевство демонов, Мелиодас долго о чем-то говорил со своими родителями. Все это время я была в отдельном помещении, где за мной постоянно следили и не давали покидать помещение без разрешения. Но обо мне заботились и давали все необходимое за время моего пребывания. Один раз ко мне лично пришел мужчина, который истощал огромную силу и ауру, представившись как отец Мелиодаса и король демонов. Это меня очень удивило. Наривадибла, так звали отца Мелиодаса, и он задавал мне разные и личные вопросы. Я чувствовал себя на допросе под постоянным давлением ауры, словно преступница. Было очевидно, что отец Мелиодаса мне не доверяет. Поэтому я старалась сменить его недоверие, говоря хорошо о его сыне и уверяя в своем нежелании вредить кому-либо из его семьи. Он долго меня допрашивал, почти весь день, собирая всю информацию обо мне, включая мои способности и расу через магический шар. На последнем его вопросе я сказала, что буду верна его сыну и помогать во всех проблемах, если он позволит мне, на что отец Мелиодаса ответил молчанием. И когда разговор Мелиодас с его родителями закончил, то он сообщил мне, что теперь я официально удочерена как член семьи Гибла, но без прав на трон или каких-либо претензий на что-то связанного с королевством демонов. Простыми словами, я стал разменной монетой королевской семьи, которой можно будет воспользоваться. Но даже с такими условиями, я была рада остаться хоть где-то с таким, как Мелиодас, который принял меня и решил дать нормальную жизнь. Так я смогу ему точно отплатить за помощь. Мелиодас показал мне мою комнату рядом с его, что меня очень обрадовало. Комната была весьма красивая и богато украшена фиолетовым и красным оттенком разных цветов. Мебели было много, и на вид она тоже была красивая и богатой. Хоть и было много свободного места, но я быстро привыкла к подобному из-за своего заточения в огромном пространстве. Мелиодас еще показал мне королевский замок, но меня больше заинтересовала библиотека, в которую я сразу же засела в изучении книг, для сбора информации о нынешнем мире и его порядках. Но больше всего я изучила магию и ее новые структурные понимания мира, науки в области формулировки пентаграммы источников магической энергии с ее применением по знаниям демонам. И однажды, научившись использовать заклинание телепортации, я стала использовать его на практике, чтобы лучше овладеть, и для этого стала телепортироваться поздно ночью в спальню Мелиодаса. Это было тяжело первое время, так как между нашими комнатами были особенные защитные чары, которые я кое-как смогла обойти на третий день. Но делала я все это из-за переполняющих мое сердце чувств благодарности и что-то похожее на привязанность к Мелиодасу с тех пор, как мы покинули тот лабиринт. Я не знала, как описать эти чувства, но если одним словом, то скорее всего, любовь. И после 3 месяцев моего пребывания как нового члена королевской семьи, Мелиодас внезапно поведал мне, что скоро у него случится процесс полного пробуждения его родословной высшего демона, и последствия, которые за собой влекут, будут неприятными. По его словам, есть риск умереть, что меня сильно расстроило, и я начала искать способ избежать подобного исхода любой ценой. Но из-за особенной расы Мелиодаса, я не нашла ничего, что могло бы ему помочь избежать возможной смерти, если процесс пройдет неудачно, кроме того, чтобы следовать его плану для уменьшения потери шансов смерти. И он мне поведал, что готовится к этому, и я тоже должна подготовиться к этому как можно лучше. Для этого он попросил меня изучить определенные заклинания для этого процесса. Вот только вместе с этим внезапно узнала от горничных замка, которые часто о чем-то болтают между собой, что Мелиодаса очень ценит дворяне как будущего короля демонов, но больше всего они хотят получить его потомство для будущего своей семьи или рода. Как удалось разузнать, родители Мелиодаса оба гении этого поколения, а сам Мелиодас тоже и начинает показывать неординарный подход ко многим вещам, практически обгоняя темп развития своих родителей, так что его тоже записали в гении или даже в восходящее новое поколение. Поэтому многие его ценят и возлагают большие надежды. Но сопоставить все факты, дворяне поняли, что дети Мелиодаса будут тоже иметь огромный талант или близкий к его собственному, который поможет возвысить целую семью и ее власть. И вместе с этим он наследник королевства демонов, так что они просто так не сдадутся и навяжут ему брак какой-нибудь или добьются хотя бы шанса, что их дочь станет его наложницей, и поэтому мое присутствие может вызвать конфликт среди дворян. Только почему-то его не было, как я смогла выяснить. Отец Мелиодаса как-то смог заставить их молчать по этому вопросу. Но понимая собственное положение и возможности в этом королевстве, сейчас я ничего не смогу сделать для Мелиодаса, чтобы отплатить ему за помощь и осчастливить. Мне нужно накопить влияние и власть в пределах этого королевства, но это очень сложно будет из-за моего статуса и положения. Вот только я так просто не сдамся, даже если сложно, я добьюсь своего и сделаю Мелиодаса своим или хотя бы стану неотъемлемой частью его жизни. Для этого я создала магический контракт, по которому обязуюсь или точнее становлюсь любовницей Мелиодаса, если получу его первый раз секса, а он не отдаст его кому-то другому. Таким образом я не буду причинять вред другим девушкам, которые станут рано или поздно окружать Мелиодаса из-за его положения в королевстве. Мне нужно закрепить свою власть и влияние, чтобы в будущем стать настоящей и официальной женой Мелиодаса любой ценой. После подписания контракта и еще 3 месяцев, я смогла уже идеально управлять 2 стихиями, ветром и молнией, и очень слабо пламенем. Пока что мне доступен лишь 5 уровень магии у 2 этих стихий. Подобное резкое достижение за короткий срок дало мне получить достижение гения в области магии среди демонов восточной страны. Новым утром особенного дня я оказалась в кровати Мелиодаса, и он пытался меня разбудить. Мне не сильно хотелось начинать новый день и расставаться с Мелиодасом, поэтому я хотела покапризничать, чтобы в итоге получить от него поцелуй за это, но Мелиодас меня обхитрил и дал обычный поцелуй в щечку, в то время как я хотела в губы, но и так сойдет. Когда мы уже оделись, то начали готовиться отправиться в измерение, о котором говорил Мелиодас под названием Чистилище. Он заранее меня предупредил подготовить для себя лучшую защитную магию и снаряжение, чтобы атмосфера мира меня не уничтожила. Чтобы попасть в тот мир, Мелиодас создал страшные на вид врата, через которые нужно было пройти. На мгновение я засомневалась из-за страха перед подобной вещью, но посмотрев на Мелиодаса, страх улетучился, и я с уверенностью в сердце я отправилась вместе с ним. И оказавшись в Чистилище вместе с Мелиодасом, я удивилась тем, насколько это место отвратительное и ужасное на вид. Здесь просто невозможно выжить обычным существам нашего мира без надлежащей силы или защиты. Атмосфера была одновременно горячей и холодной, что моментами из рта шел пар или сжигался сам воздух. При этом привкус воздуха был пропитан мерзостью и кислотностью. Не будь я немного устойчивой к ядам и не имела бы защитную магию, то могла бы умереть от отравы, что вздохнула на одно мгновение. Хорошо, что я знаю заклинание «Чистый воздух Ур-5» и можно не беспокоиться об этом. В общем, Чистилище было, на мой взгляд, худшим и отвратительным миром для жизни или простого существования из всех возможных. Неудивительно, что раса или вид Мелиодаса обладает такой пугающей и необычной силой, живя в подобных суровых условиях. Хотя я сомневаюсь, что он мог бы жить здесь все время, раз родился в том мире. Возможно, он что-то мне не договаривает, но думаю, я об этом потом спрошу. Сразу как мы проверили обстановку, то стали подготавливаться к пробуждению родословной Мелиодаса. Для начала я начертила особый магический круг, который называется «Цепи Цербера», из названия следует, что они способны удержать демонических существ высокого уровня, но данный круг было очень тяжело нанести, любая ошибка, провал, а сколько маны он потребляет, просто мгновенная смерть для слабых магов, вроде меня. Я потратила на создание этого круга приличных 2 часа, и вместо собственной маны для его активации и поддержки, пришлось использовать камень маны Ур-8, который дал мне Мелиодас на крайний случай, а также установку магического барьера.